Дара мир. Убита светом, рождена тьмой. Роман. Пролог. Настоящее. Смотря на сгоревшие остатки того, что пару лет назад называла домом, чувствую только запах горя и потери. У меня была возможность убрать все это, стереть с лица земли окончательно, но я приняла решение оставить все как есть. Это напоминает мне о том, почему я вернулась в Чикаго и что должна сделать. Напоминает, что значит терять и не ценить. Каждый чертов день я скучаю по прошлой жизни, но какой в этом толк, если ничего больше не вернуть? Мне пришлось приспосабливаться к новой реальности, не имея другого выбора. Я могла бы спиться или покончить с собой, но решила бороться. Ради них, ради справедливости. Прошло достаточно времени, чтобы смириться и, наконец, принять их смерть, но я не могу. Не в силах сделать это, сколько бы ни прошло времени. Говорят, время лечит, но это не так. Высыхают слезы, но шрам остается до конца твоих дней, напоминая о пережитой боли. Ты просто учишься жить с бременем грез, желанием повернуть время вспять и чувством вины. Моя жизнь была сказкой, но, как я познала на горьком опыте, не каждой сказке суждено обрести счастливый конец. Оставляя букет алых роз на обломках семейного дома, обращаю внимание на траву и цветы, которые расцвели на сожженной дотла земле. Два белых тюльпана распустились посередине, будто родители восстали из пепла. Словно они все еще рядом со мной и никуда не уходили. Не знаю, совпадение это или нет, но в подобных знаках я черпаю силу жить дальше в этом мире без них. Отвожу взгляд от распустившихся тюльпанов, сверкающих под солнцем, словно маяки света, и тяжело сглатываю. Мне нужно уйти отсюда, прежде чем позволю мыслям поглотить сознание. Я всегда глушу эти голоса в голове, они только отвлекают от цели и причиняют боль. Поэтому всегда стараюсь контролировать себя, задаваясь вопросом: как же хорошо, наверное, ничего не чувствовать. Но, к сожалению, узнать это наверняка я не в силах, ведь меня окружает слишком много чувств, эмоций, и я теряюсь в них, утопая глубоко в себе. Бросив последний взгляд на место, которое уничтожило старую меня окончательно и бесповоротно, возвращаюсь к черному внедорожнику, ожидающему на окраине улицы. Ускоряю шаг, пытаясь убежать от воспоминаний, которые безжалостно набрасываются на меня. Но мне не удается, и обрывки того дня засасывают меня в глубину тьмы, живущей в сознании после той ночи.